Глава 14. Мне не дали даже рта раскрыть. Стражники схватили и быстрым движением надели на голову мешок. «Эй, постойте! Пожалуйста! Аргаран! Ваше Величество! Кто-нибудь!» Кричала я в грязный темный мешок, пока меня тащили по ледяной земле, присыпанной снежной крошкой. Дрожа от холода, я сразу поняла, что мы прибыли в замороженную столицу. Разница в температуре была разительная, но я не понимала одного. Неужели дело было в горах, отделяющих столицу Дуачейла от маленького городка, раскинувшегося у подножия? — В темницу ее! Живо! — рявкнул король, голос которого я сразу узнала. — Вечером состоится казнь. — Ваше Величество, выслушайте меня, пожалуйста! Я истинная вашего сына! Снова крикнула, понимая, что это ничего не изменит. И король просто проигнорирует мои слова. «Остановись!» Чуть взволнованный голос короля проник мне в голову, словно легкий ветерок, от которого жарким летним днем становится легче. Мешок слетел с моей головы, и волосы взметнулись вслед за ним. Закрыли лицо и глаза. Пыль попала в глаза и в нос. Я чихнула. «Простите!» И снова чихнула. «Повтори, чужачка, что ты сейчас сказала?» Взволнованно прикрикнул и схватил меня за локоть. Отчаянно встряхнул. «Ваше Величество, я сказала, что являюсь истиной вашего сына». «Не слушай ее, отец, она лживая курица!» Вмешался молчавший все это время Аргаран. Но, ей-богу, лучше бы он не вмешивался, поскольку король среагировал молниеносно. Не глядя на младшего отпрыска, ладонью схватил лицо сына и закрыл ему пасть. «Закрой рот!» Король толкнул его с такой силой, что тот отлетел на несколько метров в сторону. Протаранив с собой сугроб, упал на ледяную землю и вскрикнул от боли. «А-а-а!» Потер ушибленный зад, часть правого бока и с ненавистью взглянул на своего отца, но тот даже не обратил на него внимания. «Докажи!» Медленно, по слогам, попросил меня Вебранд Первый, глядя в мои испуганные глаза. Лицо его было напряженным, а на скулах играли желваки. Густые брови, как у старшего сына, сомкнуты на переносице, и звериные глаза. Драконьи, желтые с черной вертикальной полоской, презрительно смотрят на меня так, словно хотят сжечь своим внутренним огнем. Он и правда страшный. Убивает, не оставляя ни единого шанса на спасение. «У меня есть метка. Она на бедре». Коснулась ткани платья рукой, словно закрывая ее от чужих глаз. «На бедре?» — удивился король и сделал шаг назад. Окинул меня изучающим взглядом с ног до головы. «Покажи». «Здесь?» — возмутилась и посмотрела на стражников, которые не сводили с меня глаз, и на Аргарана, который все еще сидел на земле, но тоже смотрел на меня. «Здесь!» — рыкнул король. «Если не хочешь, чтобы тебя раздели догола на улице, показывай свою метку». «Я поняла», — произнесла дрожащими губами и вздернула подбородок. Опустила руки и начала поднимать подол своего платья. Медленно и очень неуверенно. Пальцы не слушались, а взгляды мужчин, устремленных на мои ноги, мешали сосредоточиться. «Да что ты там возишься?» — вскипел от ярости и нетерпения король. Сделал шаг ко мне и с силой дернул рукой платье, с треском оторвав подол от лифа. «Что вы делаете?» — возмутилась, прикрывая часть белоснежных панталон, которые мне дала Мэри. «Где метка? Показывай, иначе я велю сжечь тебя прямо здесь!» Всхлипнула и, отбросив распустившиеся волосы за спину, сдвинула резинку вниз по ноге. На левом бедре виднелась моя уснувшая птичка. Крылья ее больше не порхали, она не пульсировала и вообще по цвету была в тон кожи. Усыпив ее, я дала понять дракону Вебранта, где я нахожусь и что мне плохо. Но сейчас я понимала, что это было роковой ошибкой. Моя птичка не была похожа на метку, а лишь на маленькую неудачную татуировку или родимое пятно. Медленно, опасаясь гнева короля, я подняла на него глаза и увидела в них ярость. «Мамочка родная, кажется, мне конец». «Ты решила посмеяться надо мной, чужачка?» Оскалился король и, схватив меня за локоть, сжал так сильно, что я пискнула от боли, а затем толкнул меня обратно своим стражником. «Ваше Величество, это правда метка. Просто...» Охрипшим голосом прошипела, понимая, что доказать это без моего истинного будет невероятно сложно. «Просто ты меня обманула, поэтому твоя казнь состоится сейчас». «Но, пожалуйста, не делайте этого!» Кричала и одновременно плакала. «Давайте дождемся вашего сына. Вебрант все подтвердит». «У тебя хватило наглости обмануть моего сына. Но знай, чужачка, я на твои уловки больше не поддамся». «Но я его не обманывала». Упала на колени, и руки сами сложились в молитвенном жесте перед королем. «Смилуйтесь!» «Я редко кому даю второй шанс. Тебе повезло. Но предоставленной возможностью ты не воспользовалась. Это была твоя фатальная ошибка». Махнул стражником. «Увести ее». Через пелену слез я видела, как быстро король пошел в сторону своего дворца. Но смотрела я на удаляющуюся фигуру недолго. Мне снова надели на голову грязный мешок, а затем резко подняли с ледяной земли и, грубо толкнув, куда-то повели. Мне почему-то казалось, что в темницу. Я слышала звуки открывающихся дверей. Они были скрипучие и наверняка очень старые. Через мешковину я ощущала запахи сырой земли и мха, грибов и застоявшейся мочи. Я ничего не видела, но понимала, что меня ведут в подземелье. Почему-то сразу вспомнилась королевская библиотека и мамин голос, говоривший о ней. «Лилиана, это не единственная библиотека в замке. Есть еще одна, самая большая. Она находится в подвале, и туда просто так не попасть. Вальварос охраняет эту библиотеку и одновременно тырит оттуда книги». Но вряд ли эти стражники вели меня туда. Но почему-то именно сейчас я мечтала там оказаться. В сухом, спокойном месте, где пахнет книгами и историей, а не затхлыми запахами подземелья, откуда нет выхода, кроме как на эшафот. Неужели это была моя судьба? Стоило мне об этом подумать, как я услышала звук еще одной двери. Скрип врезался мне в мозг ржавым гвоздем и заставил сердце пропустить удар. Меня бесцеремонно толкнули внутрь, и я упала на холодный пол. Решетка за мной закрылась, и, не снимая мешка с головы, я тихо завыла. Я услышала оглушающий грохот и вздрогнула. Подняла голову с лавки, на которую перебралась пару часов назад, когда мое тело чуть не окоченело. Подложив мешок под голову, я попыталась уснуть, но ничего не вышло. Мысли о предстоящей казни сотрясали мое тело так сильно, что я никак не могла успокоиться. Зубы стучали, то ли от холода, то ли от страха. Но я боялась только одного, что мой любимый не успеет вернуться и спасти меня. Загнув подол платья, я погладила птичку на бедре и мысленно попросила ее предупредить дракона, чтобы они поторопились. Но она никак не отзывалась, и я опасалась лишь одного, что я ее усыпила, и теперь она никогда не проснется. Повторный грохот ломающихся стен окончательно привел меня в чувство, и я поднялась. Подошла к решетке и, прижавшись щекой к холодным ржавым прутьям, посмотрела в темный коридор, который был не освещен, но мне казалось, что грохот идет именно оттуда. «Эй!» — крикнула и, схватившись тонкими пальцами за прутья решетки, сжала их и попробовала разжать. Но это было бесполезно. Силы были неравны. «Эй! Я здесь! Помогите!» Следующий грохот похожий на взрыв, оглушил меня, и я упала на пол. Закрыла руками голову и прижала ее к коленям. Когда развеялась пыль от разрушения стены, я открыла глаза и увидела, что дыра от взрыва осветила коридор солнечным светом, а ко мне медленно движется знакомый мне дракон. Снежный дракон Вебранта II, мой истинный. «Ты услышал меня! Нашел!» Воскликнула от радости и хлопнула в ладоши, поднялась и посмотрела в ярко-желтые глаза зверя. «Рррр!» Дракон довольно рыкнул и подошел к решетке. Просунул свою чешуйчатую голову через прутья и коснулся моих рук. «Я ждала тебя и очень скучала!» Погладила его голову и позвала Вебранта. «Твой отец хочет казнить меня!» Дракон резко отстранился и вытащил голову из решетки, а затем повернулся и посмотрел на кованный замок. Метнул взгляд желтых глаз на меня, словно предупреждая, чтобы я отошла. И я поняла. Сделала несколько шагов вглубь камеры и прижалась к холодной стене. А потом увидела, как тело снежного дракона начинает меняться. Внутри живота словно включаются яркие лампы и быстро поднимаются к грудной клетке. Горло распухает, и в одно мгновение пасть, наполненная жидким огнем. А затем он выплевывает из себя струю огня, которая жидкой лавой покрывает замок и стекает на пол расплавленным сыром. Дракон отходит в тень, буквально проваливается в нее, и я слышу оглушающий не то стон, не то рев. Делаю шаг в сторону двери и вижу, как из тени выходит мой Вебрант. Мой любимый. Мой избранный. От невероятного счастья у меня подгибаются ноги и стойкое ощущение того, что сейчас упаду. Я протягиваю руки к моему избранному и понимаю, что он тоже стремится ко мне. Не замечая ничего вокруг, силой вырывает дверь моей камеры, которая с грохотом падает на пол и оказывается около меня. Подхватывает меня обессиленную и прижимает к себе, как самое главное свое сокровище. Целует мои спутанные волосы, чумазое в слезах лицо, опухшие губы, которые ищут губы того, из-за кого это сердце еще бьется. «Крошка моя, милая, любимая!» Он жарко впивается в мои губы жадным поцелуем. Сильнее прижимает к себе и продолжает шептать слова любви. А я только отвечаю на его поцелуи и смеюсь. И плачу. И смеюсь. Я знаю, что самое страшное позади, потому что он рядом. И если я буду умирать, он меня не бросит. Будет рядом, держать за руки и целовать мои глаза. Вытирать потрескавшимися губами слезинки и прижимать к себе свою любимую, свою самую дорогую. «Я люблю тебя!» Посмотрела в его серые глаза и увидела, как они блестят, то ли от счастья, то ли от слез. «Люблю тебя, Вебрант II Винтер!» «Я знаю, потому что я тоже тебя люблю и теперь никуда не отпущу. На миг оставил и потерял. Смерти моей хочешь, Лилиана Янг? Отвечай и не увиливай!» «Нет, только любви. Больше мне от тебя ничего не надо. Люби меня и будь всегда рядом». «Это несложно, учитывая, что скоро ты станешь моей женой». Вынес меня из камеры и осмотрелся. Посмотрел в сторону огромной рваной дыры в стене. «Это не я сделал». «Я видела», усмехнулась и провела пальцами по линии его светлых волос и нежно поцеловала в губы. И рада, что это сделал дракон. Он отчаянный и очень смелый. За это я его и люблю. «Он так рвался к тебе, что не пустил меня в замок цивилизованным путем. Зверь боялся опоздать, поэтому и пошел на такие кардинальные меры. Я прощаю его и благодарю от всего сердца. Думаю, надо уходить отсюда, Здесь воняет. Недовольно буркнул, и его брови сомкнулись на переносице. Вебрант, все еще прижимая меня к себе, а я не особо сопротивляясь, направился по каменной лестнице наверх, подальше из темного подземелья. И я знала, сейчас его никто не остановит. Слишком сильное было желание выбраться отсюда и вытащить меня. «Куда мы идем, милый?» «Королю Вебранту Первому Винтеру. И одновременно моему отцу. Он должен знать, как ошибся, заперев тебя в клетке и подвергнув наказанию», — строго сказал мой истинный и, подходя к выходу, силой толкнул деревянную тяжелую дверь. Одним ударом плеча сшиб ее с петель и оглушил стоявшего рядом стражника, который тут же упал, придавленный ею. Попробовал подняться, но сразу же осел на пол от одного взгляда и выкинутого вперед кулака наследного принца. «Твой отец совершенно не слышал меня. Даже когда я показала ему метку, он не поверил. Метка спала», — тише сказала я и прижала голову к груди моего мужчины. «Почему она уснула?» «Когда мы ехали с Аргараном в королевский замок, мне нужно было предупредить тебя об этом. Уснувшая птичка — это единственное средство связи с твоим драконом. Помнишь, ты говорил, что если птичка порхает крылышками, а метка пульсирует, значит, сердце дракона стучит?» «Да, но сердце дракона не замерло, когда ты успокоила свою метку. Оно просто почувствовало, что с тобой не все в порядке, и тебе нужна помощь. Дальше дракон действовал сам. Он понял, куда ты направляешься и с кем. Когда мы проходили по одному из коридоров, нас окликнули, и Вебрант резко повернулся. «Что здесь происходит?» Король воинственно стоял около дверей одного из залов и подозрительно на нас смотрел. «Не верю, что мой сын решил ослушаться приказа». «Нам надо серьезно поговорить», — грубо ответил мой мужчина и медленно опустил меня на пол, спрятал за свою спину от сурового взгляда короля. «Забываешься, сосунок. Забыл, с кем ты разговариваешь». «Простите, ваше величество. Могу ли я попросить аудиенции с вами по поводу Лилианы Янг и ее предстоящей казни?» «Если ты вздумал меня переубедить, то можешь не обольщаться. Я уже все решил». «Отец, прошу тебя, выслушай нас. Это займет несколько минут». «Ну хорошо. У вас есть 3 минуты». Он открыл двери залы и вошел внутрь. Вебрант взял меня за руку и, посмотрев мне в глаза, кивнул, словно говоря, что все будет хорошо, и наша любовь нас обязательно спасет. А затем мы шагнули в сторону залы, и когда за нами закрылись двустворчатые двери, стало понятно, что обратного пути нет. Мы вошли в зал, и тут же за нами захлопнулись двери. Посмотрев назад, я поняла, что мы в западне. Стражники стояли за дверями и не выпустили бы нас без приказа короля. «Ничего не бойся», — прошептал мне Вебрант и поцеловал меня в висок. Я кивнула и сильнее вцепилась в руку любимого. А затем осмотрелась и поняла, что зала была огромной, но абсолютно пустой. По периметру стояли резные стулья, покрытые золотой краской, с аккуратными столиками, и мягкие диванчики, укрытые подушками. На обитых бархатом красных стенах висели зеркала, разукрашенные резными позолоченными орнаментами. По углам залы стояли на подставках металлические статуи воинов с мечами и щитами. Я знала, что они были пустые, но все равно было как-то жутко. На полу лежал большой бордовый ковер с непонятным рисунком. А еще в углу стоял белоснежный рояль с открытой крышкой. Рядом с ним стояла небольшая под цвет инструмента банкетка. «Красиво!» «Отец! Ваше Величество! Позволь мне начать!» Вебрант сжал мою ладонь, и я ответила ему тем же. «Я слушаю!» Король подошел к пылающему камину и протянул руку к песочным часам. «У вас есть 3 минуты. Время пошло!» Я хотел бы тебе представить свою избранную женщину и истинную своего снежного дракона. Вебрант, когда она успела так запудрить тебе мозги? Это же авантюристка и обманщица. Показал на меня рукой и недовольно отвернулся. Неужели ты не видишь? Я продолжу? Спокойно спросил мой принц, чувствуя, как меня всю колотит. Ну, продолжи. Только я не понимаю, что ты можешь еще мне сказать. Вебрант повернулся и прижал меня к себе, повернув лицом к отцу. Положил руку мне на живот, а голову на плечо, и медленно поцеловал в шею. «Что ты делаешь?» прошептала, и от его поцелуя волна возбуждения прошлась по телу. «Что вы тут устроили?» рявкнул король, но не отвернулся, а продолжил смотреть за движением рук своего сына. «Тише, малышка, сейчас все будет». Другая рука его опустилась на бедро и нащупала мое нательное белье. Все же те кружевные трусики мне нравились больше. «Я сошью еще такие же, если мы останемся живы», — тихо сказала и сдержала улыбку. Рука сдвинула резинку с бедра, и ладонь тут же накрыла мою метку. Жар охватил мое тело, и я, томно вздохнув, потупила взор. Раскрыла рот, ощущая, как мне не хватает воздуха. Губы мои пересохли, и я хотела только одного, чтобы это никогда не заканчивалось. «Я люблю тебя, моя милая». Поцеловал в щеку, а затем я повернулась, и он накрыл мои губы своими. Жарко, неистово, сладко, невыносимо прекрасно. «Хватит!» — рявкнул король, и Вебрант медленно отстранился от меня, а затем убрал ладонь с бедра. Резко повернул меня боком, чтобы его отец наконец увидел ее. И он увидел. Ахнул и сделал шаг назад. «Что это?» Показал рукой на метку, и я опустила глаза. Птичка проснулась и теперь махала своими тонкими полупрозрачными крылышками. Метка пульсировала и дышала. «Что это, сын мой? Ответь!» «Это то, что я думаю?» «Да, это метка истинности!» Рванул свою рубашку, и пуговицы с треском отлетели. Упали на пол и куда-то закатились. Снял рукав с левой руки. Показал отцу и мне свою метку на мускулистом плече. «Нет!» – заморгал быстро отец, и, кажется, стал задыхаться. «Метка истинности!» «Вам плохо?» Подбежала я к королю и поддержала его, взяла под локоть и посадила в рядом стоящее кресло. «У тебя есть метка?» спросила я, непонимающе глядя в глаза любимого. «Да», ухмыльнулся. «Не тебе же одно иметь такую красивую метку? Хотя твоя птичка все же краше моего пятна непонятной формы». «Она может измениться», — подошла к любимому мужчине и коснулась пальцами метки. Она тоже пульсировала и как будто сияла. «Невероятная красота! Когда она у тебя появилась?» «Недавно. Несколько дней назад. После того, как потерял тебя». Хмуро посмотрел на своего отца. «Когда дракон короля хотел тебя уничтожить?» «Но я же не знал!» расстроенно произнес и посмотрел на сына, а потом на меня. «Значит, вы истинная пара? Но как же гейзер?» «Ваш гейзер не работает и никогда не работал!» резко произнесла и поджала губы. «Все девушки, которых вы уничтожили, могли стать истинной вашего сына, но вы им просто не дали шанс». «Нет, это не так!» резко воскликнул и отрицательно покачал головой. «Все знают, что гейзер выявляет истинную метку. После того, как ты искупалась, у тебя она проявилась. Все правильно». «Нет, не сразу. На теле ничего не было. Лишь спустя несколько дней, вдали от Вебранта, она проснулась. Стала чесаться и болеть. А потом и вовсе начала причинять мне ужасающие боли. но Вебранд помог мне и успокоил ее. «Ничего не понимаю». Поднялся с кресла и подошел к столу, налил себе воды в бокал и опрокинул его. Повернулся и засмеялся. «Кажется, я понял. Метке нужно время, чтобы созреть. Организмам двух людей, в нашем случае истинному и истинной, необходимо расстояние, чтобы метка созрела и заскучала по второй половине. Она болит и словно прожигает то место, где находится», — встрял мой принц. «Пока я не приехал к Лилиане, она не успокоилась. Так же и птичка Лилианы сводила ее с ума, пока я не коснулся ее ладонью и не забрал жар с собой». «Невероятно! Но это же многое объясняет. Точнее, меняет всю систему истинности», — улыбнулся король и посмотрел на нас с таким обожанием, что мне стало не по себе. «Может быть, ты извинишься?» — строго посмотрел на отца мой мужчина. «Я? За что это?» — непонимающе спросил король и подошел к сыну. Коснулся его метки, но Вебранд недовольно дернул плечом и надел рукав на руку. «А можно взглянуть на метку Лилианы?» Король смотрел на сына, спрашивая его разрешения, понимая, что теперь так и будет. «Я принадлежу принцу и его дракону, и сначала нужно спрашивать у них обоих». «Хм, не знаю. Спроси у своей будущей невестки». «Ну да, ну да». Король повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «Можно?» Я кивнула и повернулась к нему боком. «Нет, так не пойдет. Королю не пристало вставать на колени перед какой-то... перед женой своего сына. Будущей женой». «Что ты хочешь, отец?» — раздраженно спросил Вебранд. Но тут, видимо, поняв, подошел ко мне, поднял за талию и поставил в кресло. Теперь моя метка была напротив глаз короля, и он был доволен. «Вот так отлично видно». Протянул палец к метке, но не успев коснуться, я услышала, как в дальней части залы раздался страшный грохот от бьющегося стекла, разваливающейся стены и ломающегося белоснежного рояля. Рев и крики пронзили великолепную прежде залу, и она в одно мгновение наполнилась пылью.